13.13. Глава 1. Стрела попала в ногу Диане и оставила на ней глубокий порез. Девушка чуть не упала, но стоящий рядом Костя вовремя ее подхватил. «Я же передавал энергию в купол, чтобы уплотнить его. Если отвлекусь, то всем нам не жить. Стрелы пробивают обычный купол так, словно нож входит в масло. И мне совсем не хотелось проверять, насколько будет устойчиво к ним усиленное тело». Стенки купола постепенно уплотнялись, и уже через пару секунд стрелы стали в них застревать, а вскоре и вовсе отскакивать. Тогда я подошел к Диане, которую посадили на землю. Она вытянула ногу, на которой был след от стрелы, больше похожий на ожог, сантиметра 3 в глубину. «Жутко болит», – процедила она. «У кого в рюкзаке есть аптечка?» – спросил я у всех присутствующих. Самое необходимое из внедорожников они должны были захватить, не считая кристаллов маны, о которых никто не подумал, потому что в обычной жизни маги их не используют. Прямо перед моими глазами очередная стрела отскочила от купола. Пройди она насквозь, и оказалась бы точно в моей голове. «У меня есть!» — воскликнул Виталик и протянул мне белый чемоданчик с красным крестом. Забрав его, я присел возле Дианы, открыл аптечку в поисках обезболивающего. Здесь была ампула морфина, куча таблеток и обезболивающий спрей, сделанный целителем из военной части. Он заодно и обрабатывал раны, поэтому я выбрал именно его. Три раза пшикнул на рану девушки. Сперва ее лицо скривилось от боли, но уже через пару мгновений Диана с облегчением выдохнула и спросила: «Прошло, сколько он действует?» Я посмотрел на обороте и ответил, доставая стерильный бинт и заживляющую мазь: 3 часа. Как раз через это время надо будет сделать перевязку, если мы сможем выбраться из ловушки. Не если, а когда, поправил я ее, а затем аккуратно наложил мазь на место магического ожога и забинтовал ногу. Когда? Ты скорее их всех прикончишь, выдавила улыбку Диана. Если понадобится, прикончу, ответил я без тени сомнения. После воскрешения Макара и разрыва нашей связи я редко сомневался в подобных решениях. «Давай помогу встать», — я взял ее за руку. «Нужно удостовериться, что Диана сможет наступать на травмированную ногу». Она кивнула, и я помог девушке подняться. «Совсем не болит, смогу идти нормально», — ответила она. Я подошел к краю купола. Индейцы появились совсем недавно, и сейчас в лесу их было около сотни. А судя по моим наблюдениям, они и перемещались очень быстро. Вот бы здесь появился регат и всех их сожрал. Ха, никогда не думал, что в моей голове родятся подобные мысли. «Кто у вас главный?» — громко спросил я. Купол прекрасно пропускал звуки. Гибкая форма и была хороша тем, что ее можно было подстраивать почти под любую задачу, уплотнять, растягивать, комбинировать с другими щитами и при желании добавлять сторонние плетения. Но так мог делать лишь архимаг. Очевидно, что меня никто не понял, и обстрел продолжился. А это начинает мне надоедать. Не хочу я ждать, пока у них стрелы закончатся, и они отправятся за оружием посерьезнее. Положил руки на стенки купола и влил туда еще больше энергии. Объединил защиту с плетением развеивания маны. Просто теперь она будет исходить от самого купола, а не от шара, как обычно происходит. Еще чуть-чуть и купол засиял так ярко, что индейцев ослепило. Причем свет исходил только в одну сторону, так что мы оказались нетронутыми. Изнутри казалось, что вокруг просто непроницаемая стена света. «Вау!» – протянула Лисси. «А ты можешь так их всех сжечь?» «Могу. Но откуда в тебе столько хладнокровия?» – ухмыльнулся я. «Это на тебя не похоже. Ну знаешь, после всего произошедшего, мне уже хочется прикончить каждого, кто встает на пути. Считай, что эти индейцы просто под руку попались». Я усмехнулся и мысленно обрадовался, что Лисси не архимаг, иначе от леса бы уже ничего не осталось. Впрочем, пора заканчивать представление. Сперва я усилил поток маны, чтобы обожгло тех, кого он коснется, а потом остановил поток, и купол снова стал полупрозрачным. На несколько сотен метров вокруг была лишь выжженная земля. «Фига, Лех, ты их поджарил?» – восхитился Костя. «Еще один кровожадный нашелся». «Нет, дал им время уйти. Кто не успел, получил ожоги. Этих мы сейчас и найдем. Есть желающие пойти со мной?» «Я готова». Подпрыгнула Маша, а Неля просто подняла руку. Я помотал головой и посмотрел на парней. Они сразу поняли, что оказались не такими решительными, как девушки, поэтому руки подняли все. «Костя и Илья, идемте», — позвал я самых крепких из нас, если не считать молчаливого Медведева, но тот лучше пусть за Дианой присматривает, Он хорош в физической силе, а не магии. А сейчас мне были нужны именно маги. «Гарн, ты тоже?» – позвал я краснокожего, на что тот просто кивнул. Открыл в куполе проход, и мы вышли, в нос ударил запах жженой древесины. Я сразу заделал дыру, чтобы остальные оставались в безопасности. «Ни черта не видно», – огласил Илюха, осматриваясь. «Скорее всего, доползли до леса и спрятались. Будьте начеку, луки у них с собой», – предостерег я. Мы отправились к нетронутым деревьям. До этого остались лишь выжженные стволы, за которыми было уже не спрятаться, и легкая дымка, исходящая от неостывших поленьев и земли. «Саш, ты тут?» – позвал я брата. «Всегда тут», – ровно ответил он. «Ищите раненых индейцев. Будет сделано». Призраки распределились по округе, но мы и не бездельничали. Бесшумно передвигаясь, осматривали все вокруг себя. Саша вернулся всего через пару минут. «Нашел. Чуть дальше в лес». Я кивнул, и покойный брат повел меня за собой. Мы прошли метров 100, прежде чем он застыл возле самой большой секвойи. Выпускаю из пальцев немного маны и сжимаю руку в кулак. Магия должна стать весомым аргументом, если за деревом сидит индеец с натянутым луком. А так и случилось. Но я бесшумно подкрался сзади и схватил древко лука, которое сгорело прямо у меня в руках. Длинноволосый индеец прижался к стволу, но во взгляде его не было страха, только злость и ненависть. «Гарн, мне нужно, чтобы он понимал наш язык», — дал я задание магу. «Без проблем», — ответил маг. «Для него передать знания о языке, который он уже усвоил, было так же легко, как мне в прошлой жизни выйти за хлебом в магазин». Мой кулак засиял ярче, но индейца это не пугало. Я стал на страже, чтобы раненый не напал на мага. У него сильно обожгло ноги, до черноты и волдырей, а вот руки были целы. Гарн взял его за руку, но индеец выхватил ладонь. Я приставил кулак к его голове. Кожа у висков покраснела, он явно чувствовал сильное жжение и понимал, что мне ничего не стоит его прикончить. Гарну хватило 3 секунд, и он отошел от нашего пленника. «Теперь понимаешь меня?» – прямо спросил я у индейца. Ответом стали широко распахнутые глаза и вытянутое лицо. «Понимает он меня прекрасно. Отвечай на вопросы и останешься жив», – продолжил я ровным тоном. В таких ситуациях спокойствие собеседника пугает куда больше, нежели его злость. «Нет, лучше убей», – процедил индеец на чистом русском. «Хорошо, что я забрал с собой Гарна. Дня не прошло, а он уже доказал, что может быть невероятно полезен». Наклонившись, я тихо сказал индейцу: «А ты знаешь, что есть вещи куда хуже смерти. Можешь делать, что хочешь. Боги наградят меня за мучения. Никогда, никогда. Мы не подчинимся белым людям». Опа! Похоже, что здесь такая же вражда индейцев и переселенцев, как было и в истории моего мира. «А что, если я приду в твою общину, и за попытку убить моих людей сожгу каждого? Больно и мучительно. Тебя остановят наши маги. Ты им не ровня», – процедил он. «Ага, значит, отговорить пытается. Забавно. Но тут есть с чем работать. Господин», – обратился ко мне стоящий позади Гарн на языке своего мира, чтобы наш пленник не понял суть разговора. «Да, хочешь сказать, что твоя магия может разговорить его?» – предположил я. «А вдруг мой новый маг и на такое способен?» «Нет, у него на шее амулет, защита от подобного ментального воздействия. Чувствую, как он отстраняет все мои призывы. А ведь среди переселенцев было много менталов. Пока все логично, кроме одного момента. Тогда как ты умудрился ему знания языка передать, а на это данный артефакт не рассчитан», — ухмыльнулся Гарн. «Думается мне, что в вашем мире нет понимания, как воздействовать на речевой центр. Вот те на, вроде его мир по уровню развития сравним со средневековьем, а какие умные слова знает». «Понял», — кивнул я и сорвал с шеи индейца защитный амулет. «Пробуй так», — Гарн улыбнулся, а я и не предполагал, что ему настолько нравится копаться в головах других людей. На этот раз Гарну не пришлось брать нашего пленного за руку. Индеец скривился, словно в попытках противостоять ментальной атаке. «Все вы одинаковые», — процедил он на русском, а потом закатил глаза. Глаза закрылись, а голова опустилась. «Что с ним?» — спросил я у Гарна. «Это ты сделал, он слишком сопротивлялся, поэтому сам отключил сознание. Но слишком поздно. Я уже узнал самое главное», — ответил маг. «Рассказывай». «Их племя ведет борьбу с захватчиками уже несколько сотен лет, не знаю сколько это по вашим меркам, с белыми людьми, как они их называют, а те зовут их краснокожими. Хаем, по мне не похоже». Кожа самого Гарна была гораздо более насыщенного красного оттенка, поэтому сложно было сравнивать с индейцами. «Давай дальше, без домыслов», — велел я. «Их племя в нескольких км. Но я не понимаю, сколько это. Зато я понимаю. А поселение белых людей где?» «Ближайшие в 2 днях пути вон в ту сторону», — указал направление Гарн. «Он как раз думал, что мы пришли оттуда перед тем, как отключиться. Значит, идем туда. И по пути будет еще 2 поселения индейцев, если я правильно понял, как их здесь называют». «Верно понял. А с ним что делать?» — кивнул в сторону пленника Илья. «Хаэм, я могу стереть ему память», — предложил Гарн. «Делай», — указал я и отошел на пару шагов, чтобы понаблюдать за процессом. Гарну хватило приложить ладонь к голове индейца на пару секунд, после чего он выпрямился и сказал: «Готово. Последние часы жизни точно не вспомнит». Я кивнул. У меня не было причин сомневаться в честности его слов. Мы оставили индейца, нам незачем было его убивать, с такими ожогами на ногах он еще несколько недель встать не сможет, и это с учетом того, что над ним поколдует какой-нибудь лекарь. Как будем перемещаться? Судя по всему, индейцев в этих лесах пруд-пруди, спросил Костя. Под куполом. Оставлю облегченный вариант, а если нападут, также усилю его. А если это кто по нужде захочет, будем делать привалы и на это время расширять купол в сторону леса. А если вот прям срочно надо, Кость, ну чё ты как ребенок, рот откроешь и договоримся, усмехнулся я. Ладно, ладно, понял я. Мы вернулись к куполу и прошли внутрь. Нам удалось выяснить, где находится город. Туда и направимся, огласил я для всех присутствующих. Но идти придется около 2 дней. И то не факт, что нас там не примут так же, как эти индейцы, хмыкнул Макар. Навряд ли, между ними явная вражда. С индейцами мы не договоримся, слишком уж они ненавидят белых людей. А вот с переселенцами будет попроще. Тогда выдвигаемся. Да, чем быстрее доберемся до города, тем скорее сможем отправиться дальше через тот свет. Диана опустила голову, словно винила себя за то, что из-за нее приходится переживать подобные трудности. Я подошел к ней, сидящей на бревне, упавшим рядом с тропой. «Не унывай, скоро это все закончится», — я хотел ее приободрить. «Скоро, да не скоро, у нас всегда будет много врагов». Так она намекала на то, что когда выберемся отсюда, то столкнемся с новым препятствием в лице Градимира. Но и это не будет концом. Такова участь всех императоров. «Это та цена, которую мы платим за власть, влияние и авторитет», — тихо ответил я. «Кажется, я тебе только мешаю». Она снова повернула голову, опасаясь смотреть мне в глаза. «Нет, сама посуди, а ради чего еще жить, если не ради семьи? Не будет нее, и все остальное окажется бессмысленным. Власть хороша, когда есть кому ее передать». Диана слегка улыбнулась и набралась смелости посмотреть на меня. «Нас готовили к любым трудностям с самого рождения», — продолжил я. «Но ты не обязана быть сильной. Сильным буду я, и я тебе за это благодарна. Идем, как нога заболит, скажешь, и сделаем привал». Наша группа выдвинулась в чащу леса. Я хорошо запомнил направление, но тропы здесь не было, поэтому путь обещал быть не из легких. Группу укрывал прозрачный защитный купол, и если в него попадет хоть одна стрела или его коснется регат, я сразу об этом узнаю. Призраки снова отправились на разведку. До вечера мы передвигались спокойно, а потом вдалеке показалась река, и у всех сразу прибавилось энтузиазма. «Боже, наконец я ополоснусь», — радовалась Лисси, снимая сандали. «Ага, если там хищники не водятся», — остановил ее Илья. «Какие хищники?» — девушка выпучила на него глаза. «Ну, крокодилов здесь точно нет, но все равно не стоит далеко заплывать. Предлагаю сперва наловить рыбы и разжечь костер», — сказал я, присаживаясь на траву возле берега. «Все уже успели проголодаться. А как будем без удочек и сетей ловить?» — не понял Серега. «И что если рыба окажется ядовитой? Мы понятия не имеем, кто там плавает, может, даже регаты», — высказалась Маша. «Все может быть. Кроме ядовитых рыб, этих отличает яркий окрас. В общем, это легко можно будет узнать», — ответил я, благо что имел примерное представление о флоре и фауне Америки моего прошлого мира. «И находимся мы на северном континенте, значит, пираний здесь точно нет». «Ладно, допустим. А как рыбу ловить? У нас кроме магии ничего нет», — развел руками Макар. «Конечно, я могу попробовать заставить недавно умерших рыб выпрыгнуть на берег». «Нет», — я поднял руку. «Нам не нужны те, кто уже гниет в воде. От инфекции у нас защиты нет. Будь здесь булочка, я бы смерч создала, вздохнула Маша. «А может, магией света, создадим что-то типа иллюзии червячка из света и будем ждать, пока клюнет», с энтузиазмом предложил Костя. «Сто лет будешь ждать», рассмеялся я, представив эту картину. «А как тогда ловить? Нам не надо ничего делать самим», пожал я плечами. «В смысле, сейчас увидишь», ответил я и позвал брата. «Опасности в округе нет, но реку еще не проверяли», доложил он, появившись прямо передо мной. «Как раз пока будете проверять, выкиньте нам на берег рыб 30, больше не надо». «Хорошо, попробуем». И половина моего призрачного отряда устремилась к воде. В темноте светящиеся силуэты призраков хорошо виднелись из воды. Завораживающая картина. Вода делала их очертания расплывчатыми, и казалось, что там плавают стайки биолюминесцентных рыб. А уже через минуту из воды стали выскакивать рыбы. «Ловлю, ловлю!» — кричали ребята, голыми руками ловя рыб. Медведев оказался сообразительнее и пристроил свою огромную куртку. Остальные последовали его примеру, и в ход пошли куски ткани и футболки. «Пускай, как раз вечером постирают, а до утра высохнут. Конечно, навряд ли запах рыбы отмоется, но в нашем положении это сущие мелочи. Уже 40», — посчитал разложенный на траве улов Виталик. «Саш», — громко позвал я брата, и его голова показалась из воды прямо возле берега. «Хватит, уже перебор». «Понял. Сейчас я тут свои дела закончу». «Что? Какие могут быть дела у мертвеца в реке?» Спросить я об этом не успел. Саша быстро скрылся из виду. Тем временем оставшиеся с нами военные Нея сходили за хворостом, и я разжег костер. Хватило всего одной магической искры. Мы расселись вокруг огня и принялись насаживать рыбу на тонкие ветки. Навыками походной готовки никто из нас не обладал, поэтому делали, как умели. Еще бы, группа почти из одних аристократов, которые на кухню-то в своем поместье раз в год заходили, сейчас принялись сами готовить. А я и в прошлой жизни никогда готовкой не занимался. «Соли не хватает», — прокомментировала Маша, разделав свою рыбину и попробовав кусок. «В загашнике есть только магический соляный раствор», — ответил я. «А чего ты раньше молчал?» «А ты раньше не спросила», — ответил я и потянулся к своему рюкзаку. «Потому что до этого надо было еще додуматься. Одной склянки хватило, чтобы посолить всю наготовленную рыбу. Оно получилось не то чтобы прям вкусно, но с солью уже съедобно». «Брат», — позвал меня Саша, показавшись за моей спиной. «Имэм?» — спросил я, дожевывая мягкий кусок рыбы, название которой я и знать не знал. Даже в прошлой жизни все эти виды рыб запомнились мне лишь по картинкам из школьного учебника биологии. Я закончил переговоры. «Чего?» Я чуть куском не подавился от такого заявления. «Ты же все время в реке плавал». «Да, и там очень много призраков, много скелетов, на которых остались магические предметы, из них призраки черпают энергию для существования». «Рассказывай», — заинтриговал. «Там призраки переселенцев. Они подскажут, где в городе искать безопасное место и с кем договориться. А что взамен? Я уже давно уяснил, что ничего не бывает просто так. Они хотят, чтобы мы уничтожили индейцев, которые их убили. Племя находится в 2 часах пути отсюда, и скорее всего, они нас уже обнаружили». «Да, но были в реке и призраки индейцев из того самого племени. Из-за посмертных споров я и отсутствовал столь долго. Только не говори, что мертвецы пытались прикончить друг друга. Более бесполезного занятия не придумаешь». «Именно так, но не суть. Индейцы предлагают то же самое, если мы убьем белых людей». «Нет, так не пойдет», — ответил я и поднялся с бревна, на котором сидел. «Мне передать, что мы отказываемся?» «Не надо, лучше зови всех этих призраков сюда. У меня есть идея получше». Глава 2. Саша вернулся в реку, а через пару минут из глубины всплыли 6 призраков. 3 индейцев с пулевыми ранениями и 3 белых людей с торчащими из тел стрелами. 2 группы держались поодаль друг от друга и воспарили по разные стороны костра. «Саш, ты мне скажи, как ты смог договориться, если одни говорят на английском, а другие вообще на непонятном языке своего племени?» — спросил я у призрака из интереса. «А то думал, что все знаю о мертвых, а нет, им еще есть чем меня удивить. Индейцы говорят на английском, а этот язык я знаю», — ответил брат. «У тебя, как помню, были с ним проблемы. Я могу перевести». «Не стоит. В училище я прилично подтянул английский. На самом же деле, этот язык я прекрасно знал, поскольку меня часто отправляли в командировки за границу в прошлой жизни. Но не говорить же об этом брату. Тут даже помощь Гарна не понадобится. И вообще, ладно переселенцы, а индейцы когда успели его выучить? Все меня понимают? Спросил я на английском. Призраки дружно кивнули. И смотрели они не на меня, а косились друг на друга. Вам не надоела эта вечная вражда? Вы даже после смерти пытаетесь друг друга убить. Хотя понимаете, что бесполезнее занятия не придумаешь. Вы уже никогда никому ничего не докажете. Да как ты смеешь, оскалился индеец с пулевым отверстием в груди и кинулся на меня. Но Саша преградил ему путь. Если не успокоишься, маги просто изгонят тебя, спокойно предупредил он, выставив руки в примирительном жесте. Это я и хочу предложить, продолжил я, и призраки, наконец, повернули головы в мою сторону. Что, не поверил тот же индеец, вы совсем спятили, рыкнул один из белокожих, в военном мундире и фуражке. Нет, это вы спятили, сидите в реке возле своих трупов и годами продолжаете войну. Скажите, чего вы на самом деле хотите? Убить белых людей, процедил индеец с длинными волосами, заплетенными в косички. Убить индейцев, шикнул переселенец с густыми усами, прямо как у Тимофея Сергеевича. Вы никогда не сможете ни того, ни другого. Подумайте еще раз. Да как вы смеете с нами так говорить? Подал голос третья из переселенцев, точнее третья. Это была женщина в пышном платье на старинный манер. Как, разве вы никогда не задумывались о своих истинных желаниях? Разве это война, а не спокойствие? Женщина задумалась и обернулась к реке. Самый буйный индеец вернулся к своим со словами. Сделки не будет. Акцент у индейцев был ужасный, но это не мешало пониманию. Мы будем здесь до утра. Потом у вас больше не будет возможности обрести мир и покой. Кивнул я и присел обратно к бревну. Эх, а рыба уже остыла. Призраки скрылись обратно в реке, а Саша навис надо мной с вопросами. Почему ты отказался? Тебе ничего не стоило бы уничтожить ближайшее племя. Потому что там не только воины, но и женщины с детьми. Это во-первых. А во-вторых, я не хочу подвергать своих людей опасности. Логично. Но тогда ты упускаешь хорошую возможность. Не упускаю, улыбнулся я. Не понял. Они вернутся к утру. Вот увидишь. Сомневаюсь, давно я не видел столько ненависти между людьми. В этом и суть. Моя рыбина остыла, и я решил подогреть ее над костром. По смерти в бесконечной ненависти ни к чему хорошему не приводит. Им еще повезло, что не свихнулись. В реке было множество таких. Они попросту кидались друг на друга, но ничего сделать не могли. Эти шестеро оказались самыми адекватными. Тогда точно вернуться. Кончик хвоста моей рыбы загорелся. Я притянул ее к себе и подул. Туши огонь. И кстати, вы сегодня ночью за часовых, на случай появления регатов или недружелюбных привидений. Хорошо, брат, если что, я сразу тебя разбужу. Мы ночевали у костра, используя рюкзаки в качестве подушек. У кого с собой были куртки, отдали их девушкам в качестве одеяла, ночью было довольно прохладно. Кроме куртки Медведева, которая пропахла рыбой. А утром я проснулся от голоса брата. Леш, все случилось, как ты и говорил. Что? Спросонья, я не понял, о чем речь. Призраки вернулись. Согласны на сделку. Все? Я открыл второй глаз и поднялся. У реки стояла знакомая мне шестерка, но больше они друг на друга не косились. Мы согласны обрести мир и покой взамен на информацию, произнес на английском усатый мертвец. Нет, мы первые вышли на берег. Это вы уже за нами поплыли, рыкнул самый агрессивный из индейцев. Давайте без споров. Попросил я и подошел к реке, умыл лицо и окончательно проснулся, благо призраки утихомирились. «Я помогу каждому из вас», — сказал я и встал перед мертвецами. «Так не пойдет», — шикнул индеец. «Но информация мне нужна будет только о вашем городе», — я посмотрел на группу призраков-переселенцев. «Тогда пойдет», — сразу переобулся индеец. «Это нечестно», — возмутилась дама. «Отнюдь, я делаю выбор в пользу более знакомых людей, и все». Ответив, обернулся к троице мертвых индейцев, поднял руку, и быстрыми движениями пальцы сплели тройное изгоняющее плетение. Мой ранг уже позволял объединить несколько заклинаний одного типа. Магические нити обратились в щупальца из чистого света и потянулись к индейцам, застывшим на одном месте. Они не боялись, они ждали этого. Щупальца обвили каждого из троицы, сжались, и призраки одновременно исчезли. А им не было больно, поинтересовалась дама. «Призраки не испытывают боли», — напомнил я, хотя зрелище не из приятных, но ничего, кроме быстрого перехода на тот свет, оно вам не сделает. Ладно, дама изобразила вздох, получилось слишком наигранно. Слушайте внимательно, второй раз повторять не буду, начал усач. Как пройти до города вы уже знаете. Там на торговой улице найдете отель «Реформатор». Его владелица, моя жена, передадите ей послание, и она пустит вас без оплаты. В том районе безопасно, торговцев хорошо охраняют. Он назвал имя жены и объяснил, как пройти к отелю. Что передать? Спросил я. Чтобы заначку не искала, я проиграл ее в карты. Откровение вызвало смешки у двоих других призраков. Тихо, шикнул усатый на них. В общем, это не самое главное. В 32-м номере под половицами я спрятал то, что навсегда изменит ее жизнь. Так и передай, и она точно поверит. Хорошо, кивнул я и снова поднял руку. Повторил такое же тройное плетение и изгнал призраков. Но в последний момент заметил улыбку на лице дамы. Видимо, она не столько боялась, сколько желала по-настоящему уйти. Теперь мне жутко интересно, что же спрятано там под полом, признался Саша. Мы прошли где-то треть пути, так что еще одна ночевка в лесу и узнаем, ответил я, сам сгорая от любопытства. Леха, позвал меня Серега, который разжигал костер, потухший за ночь. У нас осталось достаточно рыбы для плотного завтрака, а потом неизвестно, когда мы сможем найти еду. Это вчера нам повезло с рекой, а сегодня может придется на оленя охотиться. Чего, тебе рыбы не досталось? Спросил я у Сергея. Не, фиг бы с этой рыбой. Ты лучше скажи, как мы через реку переберемся? Я бы могла мост создать из уплотненного воздуха, но сейчас боюсь, сил не хватит, и мы где-то на середине упадем в реку, развела руки Маша. Конечно, это был самый очевидный выход, но пока ее гепард находился далеко, сила магии воздуха находилась на минимальном уровне. Мы же маги, по такому же принципу можно уплотнить свет, ответил я, и остаться без ног, фыркнул Костя, у него сегодня было плохое настроение с самого утра. Нет, если накрыть это уплотнение куполом, сам щит не будет настолько прочным в легком варианте, а если уплотнять его, то вы вчера видели, что бывает, так что совместим. Звучит гениально, улыбнулась Лисси. Звучит-то оно так, а вот как будет на практике, сейчас и посмотрим. Мы доели остатки рыбы, собрали свои вещи и встали у реки. Мой ранг позволял легко управлять нитями. Я вывел всего одну, длинную и направил ее к глади озера, расширяя. Она создала тонкую полоску от берега до берега шириной в метр, после чего я накрыл ее тонким куполом, а то даже вода под мостом уже начала бурлить. А сделать такой мост безопасным без купола нельзя, точнее можно выкачать энергию, и моста больше не будет. Идем, позвал я ребят за собой и первым ступил на свое творение. Оно было теплым, и это чувствовалось даже через ботинки, но подошва не плавилась, значит, сработало. За каких-то 5 минут мы перешли на противоположный берег и двинулись дальше в лес под прикрытием купола. На этот раз день выдался насыщенный. По пути мы встретили 5 регатов, но я успешно с ними справлялся, а вот к вечеру нас снова окружили индейцы, и я проделал тот же трюк с куполом. Они наверняка вернутся, сегодня будем спать под усиленной защитой, предупредил я, когда мы располагались на поляне посреди леса. Жаль, я не прихватила маску для сна, будет светло, как днем, вздохнула Неля. От усталости она начала вредничать. Прикрой глаза футболкой, посоветовала ей Лисси, и буду всю ночь нюхать чей-то пот. Нет уж, спасибо. Неля фыркнула, а остальных только рассмешило ее заявление. Сегодня мы учились разделывать кроликов. Вспышка энергии во время стычки спалила несколько сотен метров леса и одну колонию кроликов. Их там было немного, как раз по одному на каждого из нас. Но дожаривать мясо все-таки пришлось на костре. Удивительно даже, что ночью нас никто не пытался убить. И с раннего утра мы смогли продолжить путь. А когда солнце было уже высоко над головой, вышли на проселочную дорогу, идущую посреди леса. Широкая, явно сделана для машин. Тут мы и смогли ускориться, не приходилось огибать деревья и переступать через ветки. «А если нас не пустит?» – нервно спросил Серега. «Тогда будешь ночевать под стенами», – хохотнул Костя. «Не смешно. Весь наш план построен на этом городе». «Пустит, не переживай», — ответил я, обернувшись к ребятам. «Еще бы они не пустили императора целой империи», — добавила Диана. «А вот здесь нам уже никто не поверит. Помнишь, здесь нет связи с внешним миром, и не факт, что нас не убьют». «Не убьют, обещаю», — ответил я, смотря в голубые глаза девушки, и она кивнула. Через пару часов дорога вывела нас к небольшому городу. Стены здесь сильно отличались от того, что я привык видеть в империи. Напоминали их более древние варианты из камня, напитанного магией. Принцип тот же, но в конечном счете защита выходит слабее при массовой атаке монстров. Здесь не было никакого КПП, только толстенные ворота на входе, к которым мы и отправились. «Я как будто снова в средневековье попал», — сказал Виталик, осматриваясь. «А что ты хотел от обособленного государства? Думал, у них тут машины по воздуху летают?» — усмехнулся Серега. «Нет, ну хотя бы что-то, приближенное к нашему государству. Насколько я помню, здесь все построено на ментальной магии. Будьте внимательны. Особенно ты, Гарн», я обернулся к краснокожему. «Если замечу ментальные атаки, сразу сообщу вам», ответил он. «А ты их можешь видеть?» У Виталика лицо вытянулось от удивления. «Нет, чувствую потоки энергии. Она либо схожа с моей, либо нет. Это легко различить». Мы остановились около ворот, за которыми стояли военные в камуфляжной форме. В руках магические автоматы, видимо, собственная разработка, потому что у нас использовали другие. Еще четверо солдат позади, там, где находились вторые ворота, ведущие уже напрямую в город. «Кто такие? Из какого города?» — спросил на английском один из них, с такими же нелепыми усами. «У них что, эта нелепая мода до сих пор не ушла? Меня зовут Алекс, мы пришли из Джеймстауна», я вспомнил название одного из первых поселений, его и озвучил. Видимо, угадал, хотя понятия не имел, как далеко оно находится. «А почему без машин?» — столкнулись с регатами. «Это все, кто выжил», — я добавил в голос печали, чтобы слова выглядели правдоподобнее. «А что за краснокожий с вами?» «Индиец», — военный подозрительно смотрел на спокойного Гарна. «Он на нашей стороне, его забрали из племени еще младенцем. Ментальный маг, сильный», — я старался говорить без акцента, но это было по-настоящему сложно. «Хм, какой у вас профиль магии?» «Логичный вопрос, не маги бы не выжили в этом опасном лесу». «Видящие». «Сколько?» «Все, кроме краснокожего». «Это шутка такая?» — выпучил глаза военный. «Нет, я серьезно». Военный отошел ко вторым воротам и тихо сообщил о нас. Голоса слышно не было, но я видел лица и мог прочитать по губам. «Там 12 видящих магов, говорят, из Джеймстауна. Пускай, маги нам нужны, как никогда. Проследи, чтобы они дошли до губернатора». «Странно, что в Джеймстауне вообще есть столько видящих магов. Это уже главный пусть разбирается. Видимо, здесь дар видящих еще более редкий, чем у нас в империи. Для безопасности города это плохо, а для меня – хорошо. Если все пойдет не по плану, смогу договориться с губернатором и поделиться даром с местными». Военный пропустил нас внутрь и велел идти за ним. Здесь не было ни высоких небоскребов, ни современных домов. Узкие улочки, построенные вплотную друг к другу дома. Прогресс явно не добрался до этого места. «Сперва отметитесь в приемной губернатора, потом можете быть свободны, пока он вас не вызовет», — объяснил военный. «А он вызовет, видящих магов у нас не хватает». Мы дошли до сделанного из камня пятиэтажного дома, и на первом этаже очень медлительная женщина попросила нас расписаться в книге для приезжающих, указать вид деятельности и обозначить, где мы будем. «Мы пока не определились с местом пребывания», — сразу сказал я ей. «Будем в одной из гостиниц». «Тогда выбирайте сейчас, вот список». Пожилая женщина протянула мне листок с десятком названий. Я записал, что мы будем в первооткрывателе, а на деле мы сразу отправились к реформатору. Это был небольшой отель, находящийся на углу торговой улицы. На ресепшене сидела женщина лет 40 в старомодном красном платье. Хотя здесь все выглядело таким, если на то пошло, словно здесь застыл век 19, а технологии развивались только в военной отрасли. «Я ищу Кейт Смит», — сообщил я женщине после короткого приветствия. «Это я. Чем могу помочь?» «Хотите снять номер?» «Не совсем. Ваш муж просил передать вам послание. Он умер 5 лет назад». «Не шутите так», — женщина начинала злиться. «Я видящий маг. Ваш муж умер в реке неподалеку, там и остался его призрак. Так я вам и поверила. Уходите. Сперва выслушайте». Я передал про заначку, отчего лицо дамы только скривилось, а уже потом про тайник. Это заставило женщину задуматься. «Что там лежит?» — спросила она. «Понятия не имею. Предлагаю вам сделку. Если я окажусь прав, то вы бесплатно предоставите номер троим из моих людей максимум на неделю. Местных денег у меня все равно не было. Не заставлять же девушек отдавать надетые на них украшения, к которые не стали снимать краснокожие аборигены. А то, что там лежит, должно изменить всю мою жизнь, усмехнулась Кейт. Придется весь пол вскрывать. Сомнения ясно читались на ее лице. Пойдемте посмотрим вместе, и я укажу вам на нужную половицу. Кейт согласилась на сделку, и мы вдвоем поднялись на третий этаж. Остальных я попросил подождать у ресепшена. Женщина открыла номер ключом, и мы вошли в ничем не примечательную комнату. Здесь пахло старостью и сыростью. «Найди тайник», — попросил я брата, и он показался предо мной. Затем опустился к полу так, что только его макушка ходила туда-сюда, но Кейт этого не видела. «С кем вы говорили?» — насторожилась она. «С призраком. В этой комнате есть мертвец». Она схватилась за сердце. «Нет, это мой помощник, и он уйдет вместе со мной». Здесь Саша приподнял голову в нужном месте, а затем исчез. Поблагодарив его, я опустился к полу. Половица легко отделилась от остальных. Там лежало что-то, завернутое в серую ткань. Достав находку, я протянул ее женщине. Кейт аккуратно размотала ткань, и перед ней показался небольшой сундучок. Она тяжело вздохнула и открыла его. Открыла рот от удивления, но потом быстро собралась и сказала: «Крис умудрился удивить меня даже после смерти». Глава 3. «Что там?» – полюбопытствовал я. Кейт повернула ко мне сундучок, что умещался в обеих ее ладонях, и я увидел золотой самородок, размером примерно с мой кулак. Много раз слышал, что из Америки тоннами вывозили золото на кораблях, но в этом мире, по большей части из-за регатов, история сложилась совсем иначе. И все это золото осталось тут. Но одного я все же не понимал: как золото изменит вашу жизнь? А именно так сказал ее покойный муж. Я совсем не разбирался в денежной системе этой закрытой страны, но предполагал, что этого куска хватит, чтобы сделать ремонт во всем отеле, но не более того. Это не просто золото. Неужели в Джеймстауне не знают о его свойствах? Кейт странно покосилась на меня. Вы не видите, какие искры от него исходят? Я прежде самородков никогда не видел, пожал плечами. Легкое свечение было хорошо заметно, но пока я не мог этого объяснить. Оно насыщено магией, улыбнулась женщина. Есть обычные самородки, но их так много, что они уже давно ничего не стоят. Серебро нынче дороже стоит, а вот насыщенное золото встречается очень редко. Из него делают артефакты ментальной защиты. Она осеклась, не зная, стоит ли рассказывать мне дальше. Мало ли я отберу у нее самородок или того хуже, убью за него. Не переживайте, я честный человек, а спрашиваю из чистого любопытства, сказал я. Ну не говорит же, что у меня самого в Российской империи такие богатства, что ей и не снилось. Сейчас в такое никто не поверит. Ну не может император вот так путешествовать при обычных обстоятельствах. Я смогу продать его артефактору и обеспечить себе достойную старость. Ее голос дрожал. Она рискнула мне признаться, но все равно ждала чего-то нехорошего. Я потянулся к карману, и она вздрогнула. Не бойтесь, я всего лишь хотел вам кое-что показать, успокоил я ее и достал амулет, сорванный с шеи индейца, а затем протянул его Кейт. Посмотрите, индейцы же тоже носят такие артефакты. Она накрыла руку серой тряпицей, в которую был завернут сундучок. На нее я и положил амулет с кристаллом. Думаете, он опасен? Я прикасался к нему и ничего. Не знаю. От индейцев можно ожидать чего угодно, не скрывая злости на этот народ, ответила Кейт, а затем внимательно осмотрела амулет. Да, это защитный кристалл, но никто не знает, где индейцы их добывают. Значит, он такой же ценный, как и насыщенная магией золото. Еще дороже, Кейт протянула руку, возвращая кристаллу. Оставьте себе, будет достойная плата за проживание моих людей и обеспечение их всем необходимым. Это слишком большая цена. А я еще не закончил, улыбнулся я. Если им будет грозить опасность, вы поможете им скрыться. Кейт задумалась, еще раз посмотрела на кристалл и золотой самородок. Если второй мог просто обеспечить ей достойную старость, то первый сделает ее по-настоящему богатой. Я хорошо знаю природу людей. Они никогда не откажутся от богатства, если раньше его не имели. И сейчас Кейт оценивала риски. Но для меня ответ был очевиден, и она, наконец, озвучила его. Хорошо, я согласна на сделку. Ваши люди получат лучшие номера, хорошее питание, а в случае чего я уведу их через черный ход к своей матери. Но если их найдут и там, то я знаю, как выбраться из города, минуя ворота. Раньше мой муж часто пользовался этим способом, он был тем еще авантюристом. Она печально улыбнулась. Какой бы сильной ни старалась казаться Кейт, внутри нее скрывалась слабая женщина, которая скучает по умершему мужу, и он, в свою очередь, смог позаботиться о ней даже после смерти. Однако это все равно не было поводом доверять первой встречной. «Вы не маг?» – уточнил я. «Нет», – помотала головой Кейт. «Раз она не маг, то есть отличный способ убедиться в верности ее слов. И он сработает, если Кейт положит амулет на стол. Закрепим сделку кровью», – я посмотрел в ее испуганные глаза. «Если ваши намерения чисты, то и бояться вам нечего. Формулировка будет максимально прозрачной». «Понимаю», – кивнула она через долгую секунду размышлений. «Это небольшая цена за ваше спокойствие». Она сглотнула, поставила сундучок на тумбочку, туда же положила тряпицу с амулетом и достала из кармана платья складный нож. «Зачем он вам?» – поинтересовался я. «Для защиты. Времена нынче неспокойные. Всего пара и моих, и ее капель крови и сделка была закреплена магией. Теперь, если Кейт решит меня обмануть, магия убьет ее. Такова цена за то богатство, которое жаждет эта женщина. У меня есть еще несколько вопросов. Первый. Какой сейчас день?» – спросил я после того, как клятвы были принесены, и замер в ожидании ответа. Сейчас от него значило очень многое. 21 мая, спокойно ответила Кейт. Я с облегчением выдохнул. Значит, время в мире Гарна текло гораздо медленнее, и по факту здесь прошло всего 2 дня с момента нашего исчезновения. За это время Градимир не успел бы развалить всю империю, я успею его остановить. Второй. У вас есть в продаже кристаллы-накопители? Нет, их очень мало, и они используются только военными в автомобилях. Обычному человеку достать такое невозможно. По закону за кражу кристалла положена смертная казнь. Ясно, тогда последний вопрос. Сможете достать нам теплые вещи, желательно как можно быстрее? Прошу, не задавайте вопросов. Вы все равно не поверите, если я начну говорить на чистоту. Почему же не поверю? Как раз очень поверю. Вы не местный. Легкий акцент, но в Джеймстауне так не говорят. И все эти вопросы. Вы совершенно не знаете страны, где оказались. И надеюсь, что это останется между нами, строго сказал я. За сохранение своей тайны я был готов на многое. В этом можете не сомневаться. Я умею хранить секреты. И в течение нескольких часов достану вам одежду. Но все равно, позвольте спросить, иначе любопытство меня убьет. Попробуйте. Вы знаете, почему мы закрытая страна? Потому что сами того пожелали. По крайней мере, так написано в учебниках по истории. Нет, потому что регаты в море не дают уплыть ни одному кораблю. И если вы попали сюда, не на корабле, но я вас понял, это не ваша воля, а обстоятельства. И хотите сказать, что ваш народ хочет это изменить? Связаться с внешним миром – наша мечта. Раз в год отправляются новые корабли, но как бы маги ни пытались, монстры всегда оказываются сильнее, а вот это уже интересно, и укладывается в мои цели. Думаю, я смогу в этом помочь. Как? Женщина выпучила глаза. Пока не могу сказать, но помощь придет, это я обещаю. Мне и самому выгодно отправить сюда корабли и сделать Америку русской, а не британской колонией. Вот это будет поворот в истории. Но сперва надо разделаться с Градимиром. Многие корабли пытались, но регаты не подпускают их к берегу. Против этих тварей даже наши архимаги бессильны. Кейт, просто доверьтесь мне, скоро все изменится. Но я спешу. Ах, да, она убрала кристаллы в карман, а сундучок обхватила руками. Мои работники покормят вас в ресторане на первом этаже. Пары часов мне хватит на поиск одежды. Я поблагодарил женщину, и мы вместе спустились на первый этаж. Она отдала своим сотрудникам распоряжение насчет нас и проводила к ресторану, а затем скрылась на улице. А во! Жареный поросенок, восхитился Макар, когда на стол положили огромное блюдо с поросенком, во рту у которого было яблоко. Обед был шикарный и сытный, супы, салаты, любые напитки. Кейт и правда расщедрилась, еще бы, учитывая, сколько у них стоит медальон того индейца. «Илюх, ты на пиво не налегай», – предостерег друга Виталик. «Это мне для разогрева, для будущего путешествия», – фыркнул тот. «Для разогрева надо было, что покрепче, как у Нелли», — хохотнул Макар. Она рюмку самогонки в суп вылила и теперь сидит вся красная. «А котя вон уже засыпает», — подметил Виталик. «Ай, что? Нет, я не сплю», — опомнилась княжна и распахнула глаза. Всю дорогу она была молчалива, и я столько раз видел животный страх в ее глазах. Но сейчас, когда испытанием пришел конец, она тоже позволила себе расслабиться. Не стоит забывать, что нам предстоит опасный путь и не стоит напиваться, напомнил я друзьям. Да, часов 8 пешкодрапом по холодине, как на Северном полюсе, скривился Серега. О, тогда надо взять пару бутылок с собой, сообразил Илюха. Ага, а потом на том свете туалет будешь искать, пошутил Костя. Блин, а ведь верно, там это опасно делать. Лично я перед смертью снимать штаны не собираюсь. Мы были одни в ресторане, а из ребят мало кто знал английский так хорошо, как я. Все же здесь преподают его английский вариант, а нынешний американский очень отличается. Можно было попросить Гарна. Но зачем, когда нас все равно никто не слышит? Официанты время от времени подходили, но тогда мы затихали. Кейт вернулась через 2 часа с носильщиками. Теплой одежды она принесла очень много. Женщина выглядела невероятно довольной. Видимо, уже успела продать амулет индейца или самородок. Сперва я проводил Диану в номер, а теперь осталось самое сложное. Но это лучше решить за дверьми большого номера. Интерьер был простым и старомодным, но сейчас никто не думал об изысках. Главное, что номер комфортный и просторный для долгого проживания. «Федор, ты остаешься охранять Диану», — приказал я Медведеву. «Буду защищать императрицу даже ценой своей жизни», — ответил он. И я ему верил. Этот человек успел показать себя преданным своей родине. Верил всем своим друзьям, но планировал оставить с супругой лишь сильнейших. Кивнув Медведеву, я обратился к остальным. «Нужны еще 2. Кто останется?» «Я могу», — подняла руку раскрасневшаяся Неля. «Нет, все женщины, кроме Дианы, уходят». «Ну вот», — фыркнула Лисси. «Ты же сама недавно ныла, как хочешь домой», — напомнила ей Маша. «Но здесь лучше, чем в прошлом мире. Очень интересно», — развела руками красноволосая и обратилась к нашему иномерцу. «Гарн, ничего личного». Он с пониманием кивнул. «После победы над Градимиром мы вернемся, но уже на кораблях. Об этом я расскажу позже». «Так, есть еще добровольцы?» — спросил я. Парней задело, что девушка вызвалась раньше них, и они все подняли руки. «Так, Костя и Макар, выбрал я. А почему не я? Я куда сильнее Макара», — не понял Кутузов. «Потому что тебя ждет моя беременная сестра», — напомнил я, и он втянул голову в плечи, словно сам об этом забыл. «Она сама меня в Красноармейск выгнала. Гормоны у нее шалят, вот и нервная стала. Тем более, ей нужна твоя поддержка», — насупилась Лисси. «Да понял я, понял. Макар, я оставлю тебе 20 призраков. Этого должно хватить», — сказал я, отсчитывая 20 огнеупорных нитей. «Да, хватит», — кивнул Макар. Воскресший друг забрал их и принялся сплетать в незамысловатый браслет, какие любит моя младшая сестра. Благо сейчас все младшие в безопасности в одном из летних домов Воронцовых под усиленной охраной, как и большая часть всей моей огромной семьи. Мы попрощались с Дианой, а затем я открыл проход. Черный разлом возник прямо посреди номера, и мы, укутанные в теплые шубы, зашли внутрь. Остались только Диана, Федор, Костя и Макар. Проход закрылся сразу за нашими спинами. Сперва я планировал дойти до Смоленска, а уже потом вернуться в Красноармейск. А поскольку у нас есть теплые одежды, больше остановок не потребуется. Закрываю глаза и сосредотачиваюсь. Ищу в пространстве знакомые голоса. Света, мать, Евгений, да даже полковник Смирнов. Иду на голос сестры. «Думаешь, они вернутся?» С тревогой в голосе спрашивала она кого-то. «Обязательно вернутся», — приободряюще ответила ей наша мать. «Вячеслав уже не справляется. Зараженных стало в 10 раз больше. Это похоже на конец всего», — голос Светы дрожал. «Дальше будет только хуже». «Нет, вот увидишь». Я долго слушал этот разговор, шел на него. Мать успокаивала Свету, которая слишком бурно на все реагировала, а вскоре и вовсе разрыдалась, и пришлось звать целителя, чтобы Свете дали успокоительное зелье, безопасное для будущего ребенка. Часа через 3 сестра уснула, и я ориентировался только по голосу матери. Не хотел ее подслушивать, но... «Тимофей Сергеевич, есть какие-то новости?» — спрашивала она у главы службы безопасности. «Не могу вас ничем порадовать», — скорбно ответил он. «Поиски продолжаются, но пока никаких следов. А Градимир снова начал проповеди в наших городах. Успевает по 3 за день посетить. А вот это мне очень не понравилось. А что военные? Людей собирается больше, чем есть военных и полицейских в городах. Сейчас все силы сосредоточены в приграничье. Но и там все плачевно. Только Алексей Дмитриевич исчез, как китайцы пошли в атаку. Могли помочь регаты, но зубастик уснул в пруду, и никто не может его разбудить», — А остальным монстрам из отряда никто не указ. Одни мальки спасают вместе с магами. Худо-бедно держимся. Если так и дальше пойдет, от империи ничего не останется. Тимофей Сергеевич сделал глубокий вдох. У Градимира хватит силы и влияния, чтобы сделать весь мир своей собственной империей. Похоже, мне тоже надо успокоительного. Сейчас принесу. Все эти разговоры сквозили сплошным отчаянием. И я прекрасно понимал, как много значу, не только для своей семьи, но и для всей империи. Градимир убивает этот мир, а больше некому. Отвлекшись на мгновение, я поднял голову и вновь увидел символ этого мира. Окружность стала еще меньше, чем в прошлый раз. От нее осталось чуть больше половины. Начали разрушаться и руны, они лишь обозначали этот мир, но прочитать я их не мог. А все это значило, что мир умирает с невероятной скоростью. И у меня есть не так много времени, чтобы это остановить. Мы добрались до нужной точки примерно за 7 часов, и я снова открыл проход. Вышел прямо во дворе своего особняка в Смоленске. Была уже глубокая ночь, а улицу освещали лишь фонари, да полная луна, сияющая над нашими головами. Я первым зашел в дом. Ребята скинули шубы и прошли в гостиную на первом этаже, а Илья отправился наверх, в спальню Светы. Слуги сильно удивились при виде нас, и в доме началась настоящая активность. Они разбудили и мать, и Тимофея Сергеевича. Было приятно видеть радость на лицах близких, когда они видели меня. Это то самое чувство, которое я никогда не испытывал в прошлой жизни. А здесь? Здесь все иначе. Но времени на сантименты у меня не было, и я попросил главу службы безопасности принести мне телефон, чтобы связаться со Смирновым. Я уже доложил полковнику сразу, как слуги мне сообщили о вашем возвращении, отчитался Тимофей Сергеевич, протягивая мне новый телефон. Я часто их терял, поэтому все данные давно синхронизировались с облаком, и сейчас мне было достаточно включить устройство и после нескольких минут загрузки, набрал Смирнова. «Ваше императорское величество, рад вас слышать», — полковник ответил сразу, взаимно. «Как обстановка? Ох, все плачевно. Зараза распространяется, а китайцы прорвали наше оцепление и сейчас движутся на Красноармейск. Боюсь, даже с магами и регатами, сил отбиться нам не хватит. А где сам Градимир? А черт его знает. Простите за выражение. Сейчас все на нервах. Ничего, я скоро буду. Продержитесь 3 часа». После того, как сбросил звонок, обратился к ребятам. «Похоже, никакого отдыха не будет. Кто готов, надевайте обратно шубы и идем в Красноармейск». Поднялись все, и уже через 5 минут я открыл новый разлом. Мы дошли без проблем. 3 часа оказались на одном из полигонов военной части Красноармейска. Здесь уже рассветало. Когда перемещаешься через половину земного шара, странно видеть, как время идет быстрее тебя. День, ночь, утро. В части царила суматоха. Солдаты бегали с поручениями туда-сюда, все готовились к обороне города. Смирнов нашел нас сразу, и на этот раз, чтобы не терять времени, к стене мы отправились на машинах. Вместе с полковником я поднялся на вышку и увидел на горизонте многотысячную армию. Казалось, что ей нет конца, но прямо посредине шло неизвестное существо размером с 10-этажный дом. Оно было похоже на человека, но точно им не было. Оно состояло сплошь из энергии света, и прямо сейчас надвигалось на нас. Глава 4. «Вели своим людям привести моего краснокожего друга», обратился я к Смирнову. «И побольше кристаллов накопителей пусть принесут, будет сделано». Полковник достал телефон, набрал нужный номер и отдал нужные приказы. «Ваше императорское величество, позвольте поинтересоваться, кто этот человек, менталист и портальный маг из другого мира», ответил я, не видя смысла скрывать, кто такой Гарн. По его внешности и типу магии только полный идиот не догадается. «Портальный маг?» — со скепсисом переспросил Смирнов, словно его разум отказывался принимать такой поворот. «Да, но чтобы его магия сейчас сработала и нужны кристаллы. Подробно объяснять времени нет, сами видите, что надвигается». Я вновь взглянул на горизонт, но до многотысячной китайской армии и ее техники мне не было дела. Уже примерно понимал, что до города они не дойдут, и ни один их снаряд, хоть магический, хоть обычный, до сюда не долетит. А вот от вида громадного существа, сотканного из магии света, у меня по спине пробежал холодок. От него исходила неведомая мощь, которую я чувствовал даже отсюда. «Как его победить?» — серьезным тоном спросил полковник. «Разберемся», — уклончиво ответил я, поскольку сам понятия не имел, как его уничтожить. «Если он сделан по типу энергетических птиц, то для этого понадобится более мощное заклинание, чем то, из которого он создан. Пока я размышлял, на вышку зашел Гарн. Здесь было достаточно тесно, поэтому одному из наблюдателей пришлось выйти, чтобы запустить его, а другой военный кивнул Смирнову и оставил возле входа целую коробку с кристаллами. Первым делом я объяснил Гарну, как ими пользоваться. Если все так, как вы говорите, то энергии должно хватить на создание портала. Надо испробовать, насколько хватит одного такого, сказал краснокожий. Но навряд ли я смогу дотянуться до соседнего континента. Чем дальше, тем больше энергии надо. Я кивнул, понимая, что Диану и остальных мы так просто не заберем. Пробуй. Вон можешь первые ряды вражеской армии перенести куда-нибудь подальше, например, в Южно-Китайское море, велел я. А это где? Достав телефон, я показал на карте моря вблизи Китая, куда и следует отправлять наших противников. Понял, кивнул Гарн и взял в руки один из кристаллов. Мы открыли окна смотровой, и еще двое военных, включая самого полковника, встали с винтовками наготове, чтобы сразу открыть огонь. «Расступитесь, мне нужно пространство для начертания», — попросил Гарн, и все мы отошли к входу, чтобы оттуда внимательно наблюдать за процессом. Одной рукой Гарн впитывал ману из камня, другой чертил руну. Вернее, его магия была похожа на нашу, но магические нити складывались не в плетение, а в руны. И пока Гарн приноравливался, можно было рассмотреть, как он колдует. Обычно же это выглядит скорее, как взмах рукой. «Готово», — сказал Гарн, и руна рядом с ним начала кружиться вокруг своего создателя. Мы подошли к окну. Прямо сейчас над головами китайцев возник портал и опустился, перенося 20 человек в море. «Отлично, а сможешь так убрать вон того гиганта?» — указал я на светящееся существо. Гарн снова принялся колдовать, и на этот раз портал вышел в два раза больше предыдущего. Но только он начал опускаться на существо, как энергия внутри прохода дестабилизировалась. Портал развеялся, не успев даже коснуться головы гиганта. «С этим не получится», — помотал головой Гарн. «Тогда переноси людей. Кристаллами я тебя обеспечу», — сказал я краснокожему и посмотрел на Смирнова. Полковник кивнул и велел своим людям принести еще кристаллов-накопителей. «А если не хватит, велел их из машин доставать. Я же на миг прикрыл глаза. Зубастик, где же ты?» Чувствую его спокойствие. Он лежит на дне водоема, и ему так приятно в прохладной воде. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. «Проснись и лети ко мне. Хватит прохлаждаться», — отдал я мысленный приказ. Как только я вернулся в Красноармейск, наша связь восстановилась, и питомец сразу услышал меня. А уже через 5 минут я заметил его, летящего ко мне со стороны города. Зубастик вцепился когтями в стену неподалеку от вышки, и я вышел к нему. Он наклонился и опустил крыло, помогая мне забраться. Крылья были усеяны шипами, и с их помощью я легко добрался до спины регата и уселся. Огнеупорная веревка была на месте, и руки обхватили ее. «Взлетай!» — громко приказал я, и лапы монстра оторвались от стены. Мы полетели навстречу вражеской армии, но сразу попали под обстрел из крупнокалиберного магического оружия. Зубастик уворачивался, но одна пуля все же попала ему в крыло и прожгла его часть. Питомец начал терять высоту. «Проклятие! Что же делать? Я совсем не горю желанием упасть прямо посреди армии и быть раздавленным вон тем гигантом». Положил руки на толстый панцирь Зубастика, а меня шатало из стороны в сторону, так что я еле держался на его спине. Было сложно сосредоточиться в таком положении. Я раскрыл магические каналы в руках и передал Зубастику немного своей энергии. Он раскрыл пасть и закричал, а затем с силой взмахнул крыльями, унося нас ввысь, а теперь вниз. Зубастик спикировал вниз и поджарил синим огнем 100 человек, потом, снова наверх, и теперь, к неведомой твари. Одной рукой я держался за веревку, вторая плела заклинание светового копья. Да я в него столько энергии вложил, что это должно сработать. Медлить было нельзя, до города оставалось пройти всего несколько километров, и я запустил копье в тварь. Световое оружие летело, становясь больше, пока не вписалось точно в туловище гиганта. Оно оставило у него в груди дыру, но тот не отреагировал и просто пошел себе дальше. Что за? Тем временем Гарн продолжал открывать порталы, с которыми было бороться бесполезно, и 100 китайцев уносило куда-то в море. Впрочем, мне их совсем не было жаль, а пока они не додумались останавливать порталы силой некромантов, надо пользоваться. Мы уворачиваемся от очередного снаряда и летим прямо в сторону головы гиганта. Великан все идет к своей цели, не замечая нас. А зря. Огонь. Командую я, и зубастик открывает пасть. Снова кладу руки на его спину и делюсь с питомцем своей магией. Он мгновенно впитывает и преобразовывает ее. После чего из пасти регата вырывается ярко-синее пламя. Лишь под натиском огня великан остановился. Вперед. Отдаю я вторую команду, и зубастик летит прямо в оставленную нами дыру в груди. Там мы и останавливаемся. Чуть выше. Зубастик воспарил так, чтобы я мог коснуться тела великана. Всего лишь стоило приложить к нему руку. Ха, еще неделю назад от моей руки бы ничего не осталось. Но сейчас все изменилось. Я всем телом ощутил, какое же огромное количество маны в этом существе, созданным Градимиром. Но теперь я стал сильнее, и мне ничего не стоит поглотить эту энергию. Через правую руку в меня хлынул мощный поток магии, а через левую, он уходил прямиком к зубастику. Великан начал вертеться, пытаясь нас прогнать, но зубастик умело держался примерно на одном месте. Тварь потянула к груди руки, но дотянуться не успела. Первой начали распадаться ее ладони. Все происходило очень стремительно, и уже через несколько минут на месте великана не осталось ни следа. Зато зубастик был полон энергии настолько, что ему не терпелось выплеснуть ее. «Подожди, дружище, сперва верни меня на стену, потом развлекайся». Я сопроводил приказ образами, и зубастик сделал, как я сказал. Вскоре я вновь спустился на стену под ошарашенные взгляды военных, а зубастик улетел развлекаться. Спикировал к началу строя и выпустил пожар такой силы, что задел не сотню, нет, тысячу врагов. Мощно. Да такими темпами наша армия вовсе останется без дела. Алексей Дмитриевич, серьезно начал полковник, вы не пострадали?